Глава 53. Узник. Натали. Раздался осторожный стук в дверь, и после моего «войдите» к нам присоединился Эрнел. Сразу стало легче дышать. «Беглые гладиаторы?» — мысленно спросила я его, беспокоясь, чтобы Касс, Райт и Логан сейчас где-нибудь спрятались. Эрнел ободряюще мне кивнул, давая понять, что все разрулил. Видимо, поэтому он чуть задержался. Иначе подошел бы к нашим гостям гораздо раньше. Он отвесил нашим визитерам вежливый поклон. «Вас послала императрица?» — непонимающе переспросила я грандам. Признаться, Ее Величество Валенсия Лиана Шайнар высказала некоторое недовольство решением Совета провинции Артильон относительно эльфийского принца Эльтаира де Лянтара. Сдержанно отозвалась Элеонора. Я поняла, что ей неслабо досталось от царственной тетушки. «Вы пришли забрать его?» — оторопела я. «С одной стороны, лишиться эльфа означало избавиться от проблем, но с другой... Где-то в глубине души почему-то больно кольнуло от такого поворота, а шею словно обожгло мягким огнем. Какую магию сотворил со мной этот тип, что я уже не хочу с ним расставаться? И как же наш договор насчет Гранда? Я ведь согласилась на ваши условия», — потрясенно добавила я. «Все верно, соглашение было заключено по всем правилам», — кивнула Элеонора. «С тех пор прошли почти сутки, и мы прибыли, чтобы удостовериться, что рекомендация совета насчет эльфа выполняются с твоей стороны в полном объеме. Тебе было четко сказано, что с ушастым надо обращаться предельно жестко, надо проявлять твердость и сломить его волю», назидательно заявила Аделаида и для убедительности взмахнула стеком, который со свистом растек воздух. «Ему нужно преподнести суровый урок». «Ее императорское величество уверено, что ты слишком мягко обращаешься с тем, кто разнес половину нашего воинского гарнизона», пояснила Руфина. «До императрицы дошли слухи, что ты чересчур гуманно относишься к рабам и стараешься дать вольную всем, кому только можно. Поверь, нам есть чем заняться вместо того, чтобы наносить тебе внеплановые визиты. Но у нас нет выхода. Если ты не соблюдаешь данные тебе рекомендации насчет пленного эльфа, то мы будем вынуждены отразить это в протоколе и расторгнуть соглашение насчет Гранда. А Эльтаир де Лянтар будет передан тому, кто более эффективно займется его воспитанием». Извиняющимся тоном подвела итог Элеонора. «Уверяем вас, уважаемая грандама, в отношении принца были предприняты максимально жесткие воспитательные меры», — выступил вперед Джереми. Я согласно закивала. «Что ж, тогда ведите нас к нему. Наверняка ты выделила ему самые лучшие покои в этом особняке, накормила самыми вкусными блюдами и обеспечила максимальный комфорт», — грубовато хохотнула Аделаида. «Вообще-то Эльтаир де Лянтар находится не в покоях, а в подвальном каземате. Он там закован в цепи», — произнес Эрнел. У дамочек отвисли челюсти. «Закован? В подвале?» — изумленно воскликнула Руфина. «Надо признать, Натали, ты умеешь удивлять». «Наверняка он что-то натворил», — с подозрительностью прищурилась Элеонора. «Нет», — покачала я головой, и на руке Аделаиды тут же ярко сверкнул перстень. «У нас артефакт правды, Натали. Говори, как есть», — с укором посмотрела на меня Элеонора. «Эльтаир не причинил мне какого-либо существенного вреда», — твердо сказала я. «Разве что разломал подаренную мне одним другом скульптуру — птицу счастья». «Птицу счастья?» — у Руфины, как у творческой личности, загорелись глаза. «Красивая, должно быть, была вещь». «Можно и так сказать», — сдержанно отозвалась я. «Ладно, веди нас в свой подвал», — подвела итог Аделаида. Я не исключала, что за ночь Эльтаир исцелил себя от последствий побоев, раз он уже мог пользоваться своей магией и оказал воздействие на Джереми. Но все равно даже то, что он отправлен в каземат и закован в цепи, произвело на грандам сильное впечатление. Остается надеяться, что Эльтаир не наделает глупостей и не навредит ни одной из этих дамочек. По крайней мере, еще вчера он со остервенением махал кулаками, пытаясь добраться до Элеоноры. В реальности все оказалось просто идеальным для той ситуации, в которой мы оказались. Эльф и правда сидел в полутемном холодном каменном мешке и все еще был прикован цепями к стене. На пол была кинута серая цинковка, на которой он и сидел, уставившись немигающим взглядом в стену. И на нем до сих пор были следы избиения. За ночь все его синяки расцвели ярким светом, на лице запеклась кровь, так что сейчас он выглядел весьма колоритно. Мне его даже жалко стало. А возле входа в его клетку на охране стояли двое парней. При нашем появлении они вытянулись в струнку, а эльф не шелохнулся. «Ну ты даешь, Натали!» — потрясенно воскликнула Элеонора. «Его филигранно обработали», — с уважением посмотрела на меня Аделаида. «На нем живого места нет?» «Зафиксируй все это на артефакт, Тим», — обратилась к секретарю Руфина. «Эй, ушастый, когда ты последний раз ел?» — крикнула эльфу Аделаида. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Когда вы приносили ему еду?» — обратилась Элеонора к стражникам. «Велено не кормить и не поить сутки», — отчитался один из них, высокий рыжий верзила Нейтан. «Я уважаю тебя еще сильнее», — выдохнула Аделаида. «Полагаю, императрице этого будет достаточно, чтобы она убедилась, что в отношении эльфа принимаются самые строгие воспитательные меры», — с облегчением произнесла Элеонора. «Ты молодец, Натали, все делаешь правильно. Соглашение между тобой и членами совета насчет Гранда остается в силе. Ждем тебя через 2 недели с покорным гаремником», — кивнула она на побитого принца. «Хорошего тебе дня, дорогая». Грандама с секретарем и своими гаремниками удалились, а я задумалась над тем, как невероятно разворачиваются события в моей жизни. Если бы Эльтаир не провернул дичайшую глупость, не полез бы ко мне в постель, его бы не избил Микаэль, и принц встретил бы утро в своей кровати, в личных покоях. Грандамы увидели бы холёного, сытого, наглого и довольного жизнью эльфа. А так все повернулось как нельзя лучше. Сейчас Эльтаир являл собой яркий образец тюремного произвола. Элеонора сказала, что я молодец и все делаю правильно. Но на самом деле такая удачливость — это не моя заслуга. Мне так везет потому, что за меня молится один замечательный ангелианец. «Надеюсь, ты довольна», — очень тихо и искренне произнес Эльтаир. Он коротко взмахнул рукой, и пыль на стене осыпалась хлопьями, показав, что было под ней скрыто. Я ахнула, увидев свой огромный портрет. Черно-белый, но настолько точный и красивый. Всю ночь этот принц занимался тем, что рисовал мое лицо.